Патологическое чаепитие. Эпиграф. И дым Отечества нам сладок и приятен. Во тьму глазами прорастулья стояли тесно в круг стола. Пронумерованные стулья и кресла во главе угла, корявые мешки картошки на стульях прели тут и там, из дыр торчали ручки, ножки, текла слюна, болтался срам, роптали пыльные уроды, шаром бильярдным покати, на теле матери природы другой пустыни не найти. Там на столе под гулким сводом, приемля горестный упрек, холстина с радужным разводом простерлась вдоль и поперек. Меж тем на кресле в шуме гами, промежностью пуская пар, стояла дева вверх ногами, как трехведерный самовар. Давно уроды номерные на деву положили глаз, сминая реплики иные, раздался вопиющий глаз. Материя осиротела, раскрылась яма бытия, нас вдохновит ногое тело и сладкий дым из недр ея. Когда бы ветреная дева не оголила дивный пах, наш круг направо и налево душистым чаем не пропах. Я так хочу напиться чаю, мне с чувством сделанный глоток, всего дороже кипяток, я в кипятке души не чаю, журчит по жилам точно ток. Я электрический включаю, и первый выпивает кружку, и друг за дружкой все как есть, подталкивая взад друг дружку, накушались, не встать, не сесть. О, други, емкость опустела, лишь тонкий вьется аромат, пока у ней душа из тела не вышла, все вернем сто крат. Поочередные уроды немедля справили нужду и дружно принимают роды, от девы прибавления ждут. Ее на холст переложили, расположились в круг стола, чтоб так они, уроды, жили. Им дева сына родила.